Глава вторая. Студент. О юности моей гостеприимный кров, о колыбель надежд и грез честолюбивых. Денис Давыдов. В 1803 году Настасья Федоровна с детьми покинула Хмелиты необычайно рано, в конце августа. Она решила записать Сашу в благородный пансион при Московском университете, а его инспектор требовал платы заранее, чтобы знать, какими средствами будет располагать в учебном году. Дороги к Москве еще не запрудили обозы, поэтому ехали быстро. Не было опасности попасть в хвост тянущегося в город чужого поезда или пересечься с ним на улицах Москвы. Если две вереницы дворянских экипажей сталкивались на перекрестке, оставалось молиться, чтобы разница в чинах их хозяев оказалась достаточно значительна. Тогда низший пропускал высшего. Или чтобы они были хорошо воспитаны. Или чтобы хозяйкой одного обоза являлась всеми уважаемая дама. Тогда кареты и подводы спокойно проходили, чередуясь. Но стоило встретиться в неудобном месте двум упрямым и равноважным старикам, могла начаться потасовка дворовых, и никто не уступал, пока ночь или проезд третьих лиц и их не разводили. Полиция в такие дорожные неурядицы не встревала. Какой московский дворянин потерпел бы вмешательство городового? В августе столкновений быть не могло. Москва еще пустовала. Впрочем, Настасье Федоровне они не грозили, и не только потому, что карету дамы с детьми пропустили бы любые спорщики. Дом Грибоедовых стоял у самой Пресненской заставы. Просто повернуть направо к Новинскому, и тотчас они у себя. Воротившись, Настасья Федоровна уже на следующий день повезла сына на Тверскую, где размещался благородный пансион. Александр немного волновался. Ему предстояли первые в его жизни испытания по различным предметам перед самим инспектором и учителями. Антон Антонович Прокопович Антонский был человеком уважаемым, профессором Московского университета по кафедре естественной истории и одновременно председателем общества любителей российской словесности. Такое совмещение совсем разных интересов было в ту пору нередким. С 1791 года Антонский возглавлял пансион, призванный отнюдь не готовить дворянских мальчиков к поступлению в университет, а совершенно избавить их от учения в университете, где они могли встретиться на скамьях с детьми крестьян или мещан. Программа обучения в пансионе была схожа с университетской, а в старших классах преподавали лучшие профессора или же воспитанники, называемые студентами пансионерами, получали право посещать лекции. Поэтому выпускники пансиона имели те же чины 10, 12 или 14, смотря по способностям, что и студенты. Сюда набирали мальчиков от 8 до 13 лет. На самом деле бывали дети и старше, и младше. Нельзя же отказать, если хорошо просят. Примерно 200 человек постоянно здесь жило, воспитывалось и обучалось. Это были дети провинциалов, не имевших родственников в Москве. И столько же мальчиков приходило каждый день из дому, имея в пансионе только обед. За содержание пансионеров брали 250 рублей в год в два взноса. Сумма совсем небольшая в сравнении со многими французскими заведениями, где учили хуже, а денег требовали больше, даже 1000 или 1200 рублей ассигнациями. Приходящие ученики платили 150 рублей единовременно, дабы у них не возникло искушения бросить обучение на полпути. К 1803 году университетский пансион был в самом расцвете, на середине своей истории. Его открыли в 1776, а закрыли гневным указом Николая I в 1831 году. Больше всех своих воспитанников пансион гордился поэтом Василием Андреевичем Жуковским, уже достигшим немалой известности. В этом славном учебном заведении Александр предстал перед собранием пансионских наставников во главе с добрейшим, ласковым Антоном Антоновичем. Инспектор был тогда едва 40 лет, бодрый, подтянутый, каждое утро ездил в манеже, даже и с дамами. Воспитанников своих он очень любил, равно и умных, и глупых. Несмотря на снисходительность, Антонский умел добиваться послушания, и дети его любили и боялись одновременно. При нем стихал шум, и прекращались шалости. Сдержанный, опрятный сын Настасьи Федоровны понравился инспектору, а его знания и способности удивили учителей. По французскому и немецкому языкам и по музыке Сашу зачислили сразу в средние классы, и только по математике и естественной истории оставили в низших. В пансионе классы делились не по возрастам, а по успехам. Случалось, что кто-нибудь, отличаясь в одном предмете, мог учиться в высшем классе, а в другом, где был слабее, оставаться в среднем, нижнем или даже в подготовительном. Всего классов было 7, 3 основных, делившихся на старшее и младшее отделение, и подготовительный. Оттого в классах сидели мальчики разных возрастов, но равных способностей. Однако во внеурочные часы пансионеров помещали в дартуарах не по классам, а по возрастам. Их тоже было 3 — большой, средний и меньший. Каждый мальчик поэтому имел двойное определение — ученик среднего класса среднего возраста или ученик нижнего класса большого возраста. Тот, кто отставал по одному предмету и сидел с маленькими, как правило, стремился подтянуться к своему возрасту, но если это и не удавалось — от неудач в одном предмете не страдало его продвижение в другом, и он развивался в полную меру своих способностей. Нельзя не признать, что такой способ обучения имел свои преимущества. В знак зачисления Грибоедов получил от Антонского написанную самим инспектором книжку «Постановлений малолетнему воспитаннику благородного при университете пансиона», где прочел 6 заповедей хорошего воспитания: «Любовь к добродетели, отечеству, царю, религии, родителям и наставникам». Такие книжечки печатались каждый год и выдавались всем, вступавшим в пансион. С сентября Саша начал посещать пансион, всегда в сопровождении Петрозилиуса. В хорошую погоду они шли пешком, хотя путь был не близким, почти через пол Москвы. В плохую погоду посылали за ямской каретой, потому что о карете маменьки, конечно, не следовало и думать для такой поездки. Но всего чаще в дождь или особый холод Александр оставался дома. При первом своем появлении в классе он был ошеломлен беспрерывным шумом и беготней толпы мальчиков. К нему тотчас подбежало несколько десятков ровесников, выспрашивая имя и оглушая сотни вопросов. Но, удовлетворив первое любопытство, мальчики отстали, и Саша остался в одиночестве. Он был бы рад порезвиться со всеми вместе, но его болезненность беспокоила матушку, и она запрещала ему быстрые движения и громкие крики. Ослушаться же ее не смел ни он, ни Петрозилиус. Саша стоял в стороне, наблюдая за чужими играми. В пансионе у него так и не появилось близких друзей. Программа обучения, составленная Антонским, была обширной и разносторонней, включая математику от начал до алгебры и геометрии, естественную историю, физику, географию и прочее, естественное и римское право, российское законоведение, иностранные языки, а также музыку, рисование, живопись, танцы, фехтование и верховую езду. В свободное время пансионеры могли час в неделю изучать статистику России и час — сельское домоводство. Впрочем, ни один предмет не был обязательным, а выбор их определялся советами учителей и желанием родителей. Каждые полгода сдавали экзамены, но это было дело внутреннее, и посторонних на них не приглашали. Зато в конце декабря, перед Рождеством, в пансионе устраивался торжественный акт. На него съезжалась воистину вся Москва. Не только родители и родственники воспитанников, но приезжал генерал-губернатор Москвы, митрополит, почетные гости, среди которых были члены общества любителей российской словесности и бывшие участники собрания воспитанников университетского благородного пансиона, объединявшего лучших пансионских поэтов. Акт не был экзаменом. На нем пансион представлял Москве новое поколение детей, идущее на смену родителям. Поэтому готовились к нему загодя. Стихи к нему Антонский заказывал ученикам уже в октябре. Проходил он всегда одинаково, к наибольшей выгоде воспитанников и воспитателей. 22 декабря 1803 года все многочисленное семейство Грибоедовых собралось смотреть, как будет отличаться единственный представитель их рода, когда-либо обучавшийся в гражданском заведении. Парадный зал пансиона, сам по себе небольшой, казался совсем тесным от благородной толпы. Блеск золотого шитья военных и дворянских мундиров умерялся дымчато-бледными платьями дам с длинными шлейфами. Тогда последний год носили шлейф. Акт открылся торжественной речью Антонского, после которой начались выступления воспитанников. Спрашивали известное, отвечали заученное. Класс Захара Аникеевича Горюшкина представил в лицах судебные действия. Все было как в жизни, но сидевшие в зале члены судебных присутствий не узнавали собственной службы, так сильно она была приукрашена безупречным соблюдением законного порядка. Потом все любовались рисунками питомцев, в которые больше всего труда под видом исправлений вложил учитель Николай Алексеевич Синявский. Затем играли на клавикордах, флейтах и скрипке. Тут и настала пора отличиться Александру Грибоедову, исполнившему пьесу на скрипке. За музыкой последовали танцы. Мальчики изображали неизменный за много лет балет с гирляндами, поставленный старым итальянцем Францем Морелли. Дальше шло словесное отделение. Читали стихи преподавателей университета и пансиона Алексея Федоровича Мерзлякова, автора песни «Среди долины ровные», которую и теперь можно найти в сборниках песен, Петра Ивановича Богданова, читали стихи воспитанников, по возможности с поправками Жуковского, по недавней памяти заботившегося о славе родного пансиона. Потом упражнялись в языках, разыгрывая какой-нибудь французский диалог. В иной год кто-нибудь произносил речь на немецком языке, но с тех пор, как покинули пансион братья Александр, Андрей и Николай Тургеневы, с детства прирожденные немцы, этот язык был не в чести. Двоюродный брат Тургеневых Борис, учившийся тогда в среднем возрасте, немецкий знал не слишком хорошо, а остальные часто и хуже. Александр Грибоедов говорил по-немецки прекрасно, но нельзя же было поручать сочинить торжественную речь меньшому воспитаннику, едва 3 месяца проучившемуся в пансионе. Наконец начиналось награждение. Саша получил приз по музыке в меньшом возрасте, а в большом возрасте его вручили Алексею Дурново. Этот мальчик, 3 годами старше Грибоедова, был таким же величайшим любителем музыки, как и Мария и Александр, но на фортепиано не играл, хотя с удовольствием слушал, а сам решительно предпочитал флейту. Награды раздавались очень щедро, не меньше 1/3 воспитанников получили отличия, в меньшом возрасте 31 человек, и едва ли половина мальчиков не получала ни одной награды за все годы учения. Такая щедрость являлась не следствием особой доброты Антонского, но имела глубокий смысл. Ведь большинство детей, собравшихся в зале пансиона, от самого рождения имели право и возможность бездельничать всю жизнь. Поместья родителей, хотя бы и самые небольшие, предоставляли им радости охоты в лесах и полях, отдыха под сенью парков, купания и верховых прогулок, и все услады, какие может подарить деревенское приволье и власть над крепостными. В соседних городах, даже самых захудалых, они могли развлекаться картами и балами. И так прожить долгие годы в покое, мире и деятельной праздности. И не было в России силы, которая могла бы заставить ленивого дворянского недоросля пойти служить Отечеству. В прошлом XVIII веке такая сила была. Петр I, как все его предшественники, попросту говорил: «Служи, или у тебя отнимут имение». А младшим сыновьям говорил еще проще: «Служи, ибо имения у тебя нет и никогда не будет, и ничем, кроме службы, ты не обеспечишь себя и семью». Но с тех пор, как милостью Елизаветы Петровны и Петра III дворянам пожаловали право не служить и право дробить имение между всеми наследниками, с тех пор борьба с врожденной человеческой и русской ленью стала важнейшей заботой правительства. Как вынудить юношу покинуть удобный родной дом, где множество слуг выполняло малейшие его желания, расстаться со свободой и беспечностью и вступить в беспокойный, угнетающий, порой опасный мир военной или статской службы? Зачем бы стал он что-нибудь делать, если так приятно ничего не делать? Требовались очень сильные побуждения, чтобы толкнуть молодого человека на трудный путь. Во времена Екатерины Великой такие побуждения находились. Власть просвещения была сильна. Дворянин вступал в службу в уверенности, что он принесет этим пользу отечеству и самому себе, что от него зависит будущее совершенство мира. Кто так не думал, тот и служить не хотел. Сколько труда потребовалось, чтобы оторвать Митрофанушку от матушкиной юбки. Тот золотой век миновал. Уже Павел не знал способа заставить служить себе. Пытался купить преданность. Раздавал невероятно много земель и крестьян. А чем это для него кончилось? Его сын понимал уже несовершенство власти денег, титулов или возвышенных идей. В 1803 году какой юнец поверил бы, что может быть полезен стране? Правда, любой юнец понимал, что может быть полезен самому себе, и тех, кто был беден и незнатен, нуждаясь в заботе о собственном преуспеянии, легко заставляли терпеть лишения и даже унижения, чтобы добыть себе высокий чин и состояние. Но кто был богат и родовит, жил в столице среди театров, балов и маскарадов и мог не беспокоиться о наследстве, чего ему не доставало. Такие люди — опора престола. Но как привлечь их к службе? Деньги и почести для них — пустая игрушка. И прежде бывали страны и народы, где знатная молодежь обладала всеми возможностями для праздной жизни, но отказывалась от нее под влиянием душевных потребностей. Лучше всего воспитание достигало цели в рыцарские времена. Любовь к славе и любовь к даме были такой силой, которая одолевала и тяжелые железные доспехи, сажала на коня и отправляла на край света под зной и стрелы врагов самого неповоротливого и ленивого рыцаря. Что было хорошо в эпоху рыцарей, то стало хорошо и в прекрасные первые годы царствования Александра I. Это произошло само по себе, без обсуждений в ученых комитетах, без записей в уставах университетов. Не успели дети достаточно подрасти и осознать, что, в отличие от своих отцов и дедов, они имеют право не служить и даже не учиться, как родители и воспитатели стали взращивать в их сердцах зерна могущественной силы — честолюбия. Честолюбие тех лет питалось не низменной жаждой обладания властью или богатствами, но высоким стремлением завоевать уважение тех, кто сам пользовался уважением юношей. Когда восьмилетнему мальчику вручали первую в его жизни награду, и генералы, профессора, поэты, сенаторы и все выдающиеся люди Москвы рукоплескали его успеху, какие чувства рождались в его душе, какой огонь в ней разгорался. И раз зажженный, он не гас никогда, гоня покой души, толкая к великим делам. Наставники не давали потухнуть пламени честолюбивых стремлений. В истории они указывали мальчикам на знаменитых героев, замечательных достоинствами и подвигами. Они ставили в пример не правителей, великих по праву рождения, не богачей, прославившихся грабительством или скопидомством, но гордых, непоколебимо стойких, несгибаемых римлян, сражавшихся с тиранами, варварами или судьбой, часто гибнувших в неравной борьбе, но всегда с честью и славой. Время титанов не миновало без следа. Не только у древних авторов можно было найти образцы для подражания. И тот, кто не желал их слышать об античных кумирах, все же видел перед глазами своего современника, добившегося всего и вставшего вровень с Цезарем или Помпеем. До каких потаенных уголков России, до какого ленивого невежды не дошло имя генерала Бонапарта, происхождение самого темного, национальности самой непонятной, а ставшего пожизненным консулом, почти королем Франции, вознесшегося не прихотью случая, не волей рока, но собственными усилиями на волне революционных перемен. Ни трон, ни корона, завоеванные Бонапартом, казались завидными, но возможность определять судьбы народов и стран, ища не раболепного преклонения толпы, но бессмертия в веках и потомках. Бессмертие можно было добыть властью оружия или властью слова, показав чудеса доблести или сотворив чудеса искусства. Все было возможно, чтобы остаться, жить торжествуя над забвением и смертью, бросив свое имя новым поколениям, но не гнусное имя Герострата или временщика, а гордое имя героя или поэта. Любовь к славе прививается легко. Рыцарскому служению даме научиться труднее. Но и об этом заботились. Светский человек, и даже сам император, обязан был быть безупречно вежливым к женщине, внимательным и почтительным. Рукоприкладство в семье, столь нередкое в прошлом веке, совершенно не допускалось. Даже и представить себе его стало невозможно. Дамы царили в обществе, а бесчисленные дуэли успешно заменяли собой турнирные бои. Россия прежде не знала рыцарства и культа дамы, и тем охотнее включилась в эту милую игру, что и внешне, по положению сословий относительно друг друга, и женщин относительно мужчин, весьма напоминала Европу эпохи крестовых походов. И много лет спустя княгиня Тугоуховская, одним из важнейших следствий неправильного, на ее взгляд, воспитания молодого родственника, назовет: «От женщин бегает и даже от меня». Вот почему щедро раздавал награды благородный пансион. Вот почему съезжалась сюда вся Москва, и столичное начальство делало комплименты Антонскому, а он передавал их учителям и некоторым воспитанникам, и один из старших питомцев читал хвалебные стихи наставникам. Все были довольны, и пансион пользовался совершенной благосклонностью государя. Он делал важное дело и делал его хорошо. Пансионский акт заканчивался на высокой ноте. На следующий день все отдыхали, старались выспаться хорошенько, чтобы как можно бодрее встретить рождественский вечер. В новом 1804 году до пансиона докатились преобразования, начатые еще год назад попечителем Московского учебного округа Михаилом Никитичем Муравьевым. Сам историк, великолепный знаток античности и русской словесности, учитель императора Александра и его брата Константина, Муравьев, однако, был не вполне доволен чрезмерным вниманием Антонского к литературе, в ущерб всем другим наукам. Инспектор пансиона, даром что ученый-естественник, почитал поэзию основой всякого воспитания и выпускал юношей, часто совершенно незнакомых с математикой и физикой, зато сочинявших стихи, притом обычно бездарные. Муравьев же полагал, что пансион способен на большее и должен не просто воспитывать детей, учить их и прививать им склонность к рассуждению, но готовить молодых людей с первых дней, пригодных к службе. Он ввел в программу такие совсем особенные предметы, как артиллерия и фортификация, гражданская архитектура и государственное хозяйство, а требования к знаниям по другим предметам повысил, добавив ко всему еще изучение священной истории, бывшей, как и вообще религия, в некотором пренебрежении у просветителей. Впрочем, реформы Муравьева в пансионе шли не совсем успешно, почти его не изменили, и в прежнем своем виде он существовал до самого 1818 года. Но Александр Грибоедов в нем больше не учился. Настасья Федоровна нашла, что сыну вредно пребывание в переполненном детьми тесном помещении. он начал слишком часто и тяжело болеть, и весь следующий год прошел для него почти впустую, не принеся ничего интереснее уроков Петрозилиуса и старательного подражания музыкальным успехам Марии.